Глава 15. Постоялый двор еще маячил за спиной, намереваясь уплыть за угол темнеющего леса. А впереди с каждым конским скоком начал вырастать храм. Я сразу понял, что это храм. Так потрясенные европейцы находили в тропических джунглях заброшенные города, совершенно целые, с богатыми дворцами, высокими башнями, роскошными лестницами из мрамора, но вокруг дикий лес. Лианы карабкаются по стенам, корни взламывают мозаичные полы, в королевских покоях скачут бандерлоги, на крышах башен свили гнезда яркие птицы. Лучники и даже Зигфрид, как я заметил, объехали храм по дуге, оглядывались, будто опасаясь, что кто-то выскочит и погонится следом. Гунтер тоже намерился объехать. Я решительно пустил прямо невозмутимого коня. Под копытами сочно чавкают мясистые стебли. А затем сухо загремел камень. Вблизи от храма повеяло такой древностью, что я ощутил, как моя кожа покрывается морщинами. Начинают скрипеть раздувшиеся суставы. Доспехи на плечах стали неимоверно тяжелыми. Даже массивные плиты основания и красноватые камни стены ни на что не похожи. Таких не бывает. Что-то из допалеозоя, в наше время превратившееся в приличный цивилизованный гранит или песчаник. Конь остановился на входе. Ворот нет, истлели. Я тронул повод, заставляя ступить вовнутрь. Он уж точно не христианин. В конце концов, не знаю здешних обычаев. Может быть, сюда надо как раз на коне, как вон при входе в мечеть обязательно снимать обувь, на пороге церкви шапку, а в синагогу... Не знаю, но тоже не так, как у людей. Проход принял нас без протеста. В мертвой тишине подковы звякают непристойно громко. Это от цокота копыт бьет из стены в стену. Внутри храма полумрак. Из стен смотрят барельефные лики богов. Есть и десяток статуй, от небольших мне до пояса, до гигантов, головой в потолок. Это выглядело бы как музей, куда собрали птицеголовых богов Египта, богов в облике быков и львов Персии, скифских золотых баб, добавили прекраснотелых богов Эллады, а между ними наставили что-то вообще невообразимое. То ли мутанты, то ли пришельцы со звезд, то ли химеры, явившиеся в воспаленном сознании накурившихся шаманов. Если бы не чувство того, что это храм и только храм всегда был храмом, даже я вижу и чувствую дух храма, храмовость, слышу голоса молящихся, паломников, песнопения священнослужителей. От входа донесся голос Гунтера. Он так и не решился, въехать или войти. «Это, вот, ваша милость, много раз пытались разрушить». «И как?» «Бесполезно». «Крепкие камни?» Он покачал головой. «Камни в самом деле не разбить, не раздробить». Даже непонятно, откуда такие. Но, думаю, наши умельцы сумели бы растащить на коровнике. Однако, ну-ну, что-то защищает это место. Я смотрелся. По спине ползет предостерегающий холодок, а кожа на руках пошла пупырышками. «Что-то очень доброе», — пробормотал я. «Или бесконечно равнодушное». «Почему?» Я указал кивком на богов и башков в нишах и в стенах. «Редкий бог потерпит других богов, ведь, повергая чужих, восславляешь своего. А здесь такая непривычная терпимость». Снова пришла мысль о музее, но отогнал. Музей — признак зрелости. Музеи появляются, когда старые культуры повергнуты и уничтожены, когда в мире остаются редкие обломки. Тогда победители спохватываются и бережно собирают реликвии своих побед, чтобы потомки смотрели и дивились подвигам отцов. А этот мир слишком юн. Уже юн, напомнил я себе. Снова юн, совершенно забыв, что нынешний только зеленый боковой побег на огромном и древнем могучем дубе, разбитого не то небесным гневом, не то своей дурью, не то еще какой напастью. Я огляделся, поворачиваясь в седле. Конь как статуя, Вроде бы ничего, кроме разных статуэток, от гигантских до микроскопических. Некоторые вообще непонятно, что изображают. Это даже не химеры, те знакомы каждому. Голова от одного зверя, туловище от другого, а лапы и крылья от третьего. А это вообще не мутация, не генетические изуверства такое не создадут. Гунтер кашлянул, позвал шепотом. «Ваша милость». «Да, Гунтер». «Опасное место, ваша милость». «И ты чуешь?» «Да, тут все еще осталось нечто большое». Я вздохнул, повернул коня. «Ты прав, надо ехать. Вернемся как-нибудь в другой раз, когда руки дойдут. Сейчас вообще бы выжить, не до фитнеса». Он с великим облегчением тоже повернул коня. Тот, как чувствовал беспокойство хозяина, сразу пошел галопом. Мой зверь с легкостью догнал. Мы уже настигали неспешно едущих лучников, как вдруг Гунтер приподнялся в седле. Поднес руку козырьком к глазам. «Этого еще не хватало!» Между лиловых облаков красиво и величественно плывет, медленно взмахивая крыльями, розовый дракон. Не тот уже знакомый, чуть ли непривычный ящер с перепончатыми крыльями, а в самом деле розовый, даже слепящее солнце ни при чем, с просвечивающими тонкими крыльями, изысканный, похожий на змею с длинной шеей. «Отступаем!» — сказал Гунтер быстро. Он оглянулся. «Нет, к лесу поздно, далековато. Что делать, ваша милость?» Я огляделся по сторонам. «Что делать? В тот храм!» Лучники побледнели. Но дракон в небе все отчетливее. Зрение наверняка не хуже нашего. Иначе как высматривать добычу? Я показал пример. Повернув зайчика, лучники разом пришпорили коней. Я замешкался. Гунтер оглянулся, крикнул. «Быстрее, ваша светлость!» Сухая земля загремела под копытами. Дракон заметил нас, а может, видел и раньше, но только теперь среагировал на быстро скачущих коней. Виртуозно совершил в воздухе поворот, удивительный при таком огромном теле. Убрал половину крыльев и ринулся вниз. Не в пике, правда, но снижается быстро. Выпуклые глаза на змеиной морде смотрят, кажется, насквозь. Зайчик понесся, как стрела. Мы догнали и обогнали Гунтера, а потом и других. Появились и выросли величественные стены старого храма. Мы влетели на полной скорости. Зайчик уперся всеми четырьмя, под копытами заскрежетало, оттуда снопы искр, справа и слева замелькали статуи. Нас остановило только у противоположной стены перед жертвенным камнем, оформленным с особым изыском умелым дизайнером. Сзади донесся крик, вроде бы даже пахнуло жаром. Устыдившись, ведь это мои люди, а я вожак, надо привыкать к этому статусу. Я круто развернул коня, пальцы уже сорвали с крюка молот. Позади сплошное море огня, словно вспыхнуло озеро бензина. Из пламени выметнулись всадники. Последним в храм на полном скаку ворвался Гунтер. Его конь обезумел от жалящих искр. Шерсть кое-где тлеет, пытается сбросить седока и унестись, куда глаза глядят. Дракон пронесся у зияющего входа, как крылатая ракета. Я никогда не видел, чтобы летали с такой скоростью и легкостью. За пределами видимости он развернулся и появился снова. Я увидел горящие глаза и медленно распахивающуюся пасть. «Ах ты ж, гадюка!» — прошипел я и пустил коня ближе к выходу. «Ну тогда не скули!» «Ваша милость!» — вскричал Гунтер вдогонку. «Он огнем бьет!» «У меня огнетушитель!» Всадники спрыгивали с коней под защитой стен. Хватали под узцы и накидывали на конские головы мешки. Я напрягся. Ухватил взглядом стремительно вырастающего в размерах дракона, с силой метнул молот. Дракон распахнул пасть шире. Для огненного плевка напалмом молот с шумом влетел в пасть, как в жерло огненной печи. Я не успел отодвинуться. Дракон не успел выровняться. Его тряхнуло. Всхрапнул. Огромное красное тело мелькнуло у входа и со страшной силой ударилось о камни. Нас подбросило. На каменных плитах вспыхнуло пламя. Я держал ладонь раскрытой, сильно и победно шлепнуло рукоятью. Зайчик попятился. Я закрылся локтем свободной руки, чувствуя, как горят волосы, ресницы, брови. Вокруг ад. У входа все горит. Воздух в храме, как в печи. Кони испуганно ржут, кричат люди. Мы с конем пятились. Я все еще держал молот наготове, прокричал: «Гунтер! Гунтер!» Из-за спины донесся крик: «Мы здесь! В укрытии!» Огонь быстро затухал. По ту сторону огненной завесы проступила распластанная по земле туша. Голова на длинной шее оказалась внутри храма почти на середине зала, а сам дракон едва не закупорил вход. Казалось, огромную медузу бросили с высоты многоэтажного дома. Окровавленные кости прорвали мясо и кожу. Тонкие, острые, слишком тонкие, чтобы этот зверь мог сражаться, как те драконы, которых я уже видел. Крылья изломаны, хрупкие, как у воздушного змея. Даже голова от удара треснула и почти рассыпалась, удерживаемая только кожей. Мы кое-как протиснулись наружу, кони ржали, вырывались из рук и не желали покидать храм. Я окинул взглядом крылатого исполина. Впечатление такое, что потерпел катастрофу гигантский биплан братьев Райт, или же огромных размеров воздушный змей, какие умеют запускать только в Китае. Многоэтажный коробчатый, цветной, обтянутый яркой материей. Но так кажется только из-за исполинских крыльев, где между тонкими гибкими костями натянута пленка. А сам дракон достаточно огромный, распластался шагов на 20 в длину и на 2 в ширину. Из храма вылез, вытягивая за повод коня, Гунтер. Оба оскальзывались на вытекающей бесцветной крови, странно густой и тягучий. Гунтер ругался в отличие от коня. А тот только дико всхрапывал, таращил глаза, пена капала с удил. Лицо моего начальника стражи почернело от копоти, но в глазах страх быстро уступает место ликованию. «Великолепно, ваша милость! Прикажете разделать?» Он торопливо привязал коня к обгорелому, все еще дымящемуся дереву. Зигфрид с рычанием выдернул из ножен длинный нож. Ульман, влюбленный в Зигфрида, тоже вытащил нож и смотрит на рыцаря в ожидании сигнала. Зигфрид бросился к дракону. Зачем-то полез на спину. Я повесил молот на пояс, спросил осевшим голосом: «А что, мясо деликатес?» Гунтер отмахнулся: «Одни жилы, зато чешуя на вес золота, та, что на спине. Можно неплохо продать и ту, что с боков, а вот кожа с головы особо ценится для королевских чехлов. Это же такая редкость, ваша милость. Такие драконы появились только в первый натиск тьмы, а потом их истребили. Неужели где-то выжил?» Я уже восстановил дыхание, осмотрел небо. «Если так, то еще хорошо». «А что плохо?» «Если второй натиск», — ответил я. «Ну, настоящий натиск, а не просачивание одиночками или мелкими группами для террора и паники». Двое лучников торопливо разложили костер, еще двое вытаскивают из храма упирающихся коней. Я вспомнил, почему у медведя от ушей и хвоста одни отметины. Когда уговаривали попробовать мед, уши оборвали, а когда оттаскивали, оборвали хвост. Сейчас уже никто и не вспомнил, что старинного храма надо бояться. Ни кони, ни люди. Я заставил себя перевести дыхание и окинуть все орлиным, надеюсь, взором. Я сеньор, а это значит, вместе с правом первой брачной ночи на меня обрушилось намного больше обязанностей. И как на отца командира, и как вообще на хозяина, ведь я не просто командую, я владею. А это значит, что жизнь, здоровье и благополучие этих людей в моих руках. Ульман, как оруженосец, хоть и не мой, сбегал в храм и вывел под узцы моего коня. Ничего не придумав лучшего, я вскочил в седло в самом деле. Не разделывать же тушу, на это есть мясники. и, как теперь вижу, благородные рыцари. Но я не просто рыцарь и даже паладин. Я сеньор, феодал, что вообще-то отмазка. На самом деле брезгую вспарывать живот и рыться во внутренностях, отыскивая драконье печень и сердце. Ну не виноват, что успел вкусить жизнь с телевизором и холодильником. Ездил на машине, пусть даже на такси, со скоростью 150 км в час, а сейчас на конях, не знаю, даем ли хотя бы 30. Зигфрид и Гунтер — единственные, кроме меня, рыцари, разделывают дракона. Остальные устраиваются с привалом так, будто намереваются ночевать. Наверное, кроме чешуи с этого дракона, все у этих хозяйственных людей пойдет в дело, начиная от печени и заканчивая когтями на задних лапах. Я сказал с высоты седла. «Вы тут это...» Словом, «Ага, все, чтоб путем. А я пока...» Гунтер вскрикнул мне вслед испуганно. «Ваша милость, а вы...» «Сюзерен должен зреть и бдеть», — ответил я высокопарно. «Или бдить, пока подданные подданничают в своих повседневных заботах. Моему коню отдыха не требуется». Он счастливо засмеялся. «Почаще бы нам эти повседневные. Но вы, ваша милость, далеко не отъезжайте. Хоть места здесь мирные в основном, но вы человек новый, еще во что-то вляпаетесь». «Я буду смотреть под ноги», — пообещал я. «Сколько печень дракона жарится?» «Нет, сердце жарите сами. А мне поджарьте либо из печени, но нарежьте узкими ломтиками, либо из запасов, что положила Фрида. Ее стряпне я доверяю больше, чем вашей». Не слушая обиженных заверений, что к моему возвращению все будет готово, даже если я вон от того дерева поверну обратно, я пустил коня в галоп. Он сразу же пошел длинными скачками, ничуть не удивившись, не пытаясь перейти на рысь, как обычно делают другие. Я прислушался, пригнулся чуть, и конь сразу же ускорил бег. «Все правильно», — сказал я себе, и с бьющимся сердцем склонился к гриве. Встречный ветер превратился в шторм. Мы ломились сквозь упругую стену. Я почти лег на шею, прячась от ревущего урагана. Несколько мгновений выдерживал этот хаос, когда не видишь, где ты и что за серый мир струится справа и слева. Уже резко выпрямился, а когда застыл, ровный, как вбитый в седло столб, конь тоже остановился. Я провел ладонью по его шее, ничуть не вспотело. Все та же гладкость эпоксидной смолы. Не чувствуется учащенного дыхания. Даже не разогрелся, как разогревается все на свете. Будь это конь или скоростной Феррари. Впереди чуть правее возник прекрасный дворец. Выплыл из воздуха. Даже не дворец, а целый город. Невероятно сложный, изумительный, волшебный, словно из дивных арабских сказок. И в то же время... с западноевропейской основательностью. Я взглянул пару раз, но коня не повернул. И прекрасное видение, не дождавшись от меня ясно выраженной реакции, задрожало и рассеялось. Не думаю, что мираж. Откуда миражу в такой местности? Скорее, творение рук художника или поэта, признанного будировать, пробуждать, наполнять томлением, затрагивать и так далее струны души. Прав экклезиаст насчет ветров, что дуют и дуют по кругу. Ничто не меняется. Невозможно даже представить, что здесь случилось. То ли эксперимент пошел криво, то ли внезапный метеоритный дождь, то ли атомная буря из глубин галактики. Кто уцелел? Разве что те, кто застрял на глубоких станциях метро, на подводных лодках, рубил уголек в сверхглубоких шахтах или сидел в батискафе на дне Тихого океана. Увы, горстка не может воссоздать прежний мир. Как я, например, хоть и знаю, как пользоваться телевизором или холодильником, но и за тысячу лет жизни не смогу их воссоздать, даже объяснить, если честно. Все эти чудовища, полулюди, призрачные звери, кто они? Мутация? Или одичавшие домашние животные. Зайчик шел ровным галопом. Очень красивый и быстрый аллюр. Когда не трясет, не подбрасывает, сижу как будто в автомобиле без ветрового стекла. «Жизнь хороша», — сказал я с чувством. и жить. Зайчик без разбега оттолкнулся от земли с такой силой, что у меня едва не оторвалась голова. Инерция опрокинула на конский круп. Несколько страшных секунд я был уверен, что сползаю в бездну. Встречный ветер раздувал рот и выворачивал веки. Ноги опалил перегретый воздух, словно меня перебросили над поверхностью озера из расплавленного олова. Затем конские копыта сухо ударились о землю. Меня скрупа бросило на конскую шею, где и застрял, вцепившись зубами и руками в гриву. Отдышавшись, оглянулся. Бросило в такой мороз, что капли пота превратились в льдинки. Позади пропасть шириной метров в 50. Отсюда с седла видно только уходящую вниз красную, как разделанная семга, стену из блестящего камня. Перегретый воздух сминается волнами. Я ощутил сухой жар. Закрыл лицо ладонью. Зайчик послушно отошел от края. Я всхлипнул. «Зайчик, ну что же ты так? Предупредил бы. Насчет ремни пристегнуть, не курить. Аж не на крылатой ракете, правда? Ладно, я и так не курю, отвыкать не пришлось». Он повернул голову, посмотрел виновато, вздохнул. Я сказал дрожащим голосом. «Ладно, поехали. То-то ахнут, когда вернусь с заикой. Интересно, волосы у меня все еще темные или враз стали белыми, как пишут в дамских романах?» Зайчик двинулся ровным шагом, косит в мою сторону добрым умным глазом, слушает. «Пока я в отряде, вообще-то еду молча или разговариваю с людьми, ведь я же отец народа и верховный главнокомандующий, но уж ни в коем случае не с конем. Сейчас же никого в пределах слышимости, я ласково треплю зайчика по шее, перебираю ему гриву и разговариваю так, как говорил бы... Не знаю, но с конем я так не говорил бы. Но это не просто конь. Макс сказал, что эти кони созданы, хотя так и не смог объяснить, что значит это слово. Этот конь пришел из предыдущей эпохи, так что если не бессмертный, то уж очень долго живущий. Конечно, его тоже можно убить, но пока он жив, то не видно, чтобы так уж сильно постарел. Хотя, правда, жеребеночки резвости не замечаю, а к кобылам совершенно равнодушен. Правда, мы не встречали еще самок черных единорогов. На всякий случай я рассказал, пользуясь отсутствием посторонних ушей, про мой мир, про автомобили, самолеты и прочие средства передвижения. Посетовал, что у них свои достоинства, но и свои ограничения. Упомянул, что я не совсем дурак, могу понять и оценить то, что другие не поймут. Так что со мной можно быть более откровенным, чем с другими. Зайчик ничего не ответил, да я, честно говоря, не очень-то и надеялся. Это просто бросаемые наугад в темноту камешки. Вдруг да какой попадет в нужную кнопку. Ничем не рискую и ничего не теряю. Разве что посотрясал воздух. Я же не орал и не пел, а почти шептал. Если у коня есть сенсоры, то услышат. А сенсоры еще какие? Мой свист различает черт-те откуда. Зайчик, как я понял, возвращается по своим следам. Я в следах не разбираюсь совершенно. Не феодалье это дело. Я бы попер просто по вектору. Тогда солнце жгло в правое ухо, а теперь пусть печет в левое. Местность слишком быстро перешла в гористую. Нехорошо гористую. Слишком свежие эти обрывистые утесы, разломы, трещины. В геологическом, понятно, смысле. Если нормальным горам по миллиарду лет, а самым молодым по 300 миллионов, то этим не больше 5-6 тысяч лет. А это мгновение для таких процессов. Впереди шумел и грохотал водяной поток. Я его не видел, пока впереди не показался узенький каменный мостик совершенно без перил. Даже без крохотного бордюра, каким отделяют проезжую часть от пешеходной. Ширина около 1,5 метра. Ровный камень, мостик выгнут дугой. Я вздрогнул и остановил коня. Мост перекинут над страшной пропастью, где на самом дне Ревет и несет воды эта жуткая горная река. Стены отвесные, безжизненные. Хотя и успокаивающе поросли зеленым мхом и даже травой, больше похожие на водоросли. «Я здесь не пройду», — сказал я нервно и пугливо оглянулся. Никто ли не услышит? «Не селенит, чтобы вот так над пропастью воржи по бревнышку». Зайчик фыркнул, в нетерпении топнул копытом. Из-под подковы брызнули красноватые искры. Я привстал в стременах и взглянул вперед, стараясь не смотреть вниз. Там далеко мои спутники разделывают дракона. Сюда сможем добраться разве что к вечеру, но все же доберемся, возможно. Но если проедут они, то для меня будет позор. «Ладно», — сказал я хриплым голосом, — «уговорил. Ведь как-то же попал на эту сторону. Только закрою глаза». Я в самом деле чуть опустил веки и вскинул голову, стараясь смотреть на облака и верхушки деревьев. Но ни в коем случае не опускать взгляд ниже. Все мы такие. Легко пройдем по бревну, что лежит на полу, но обязательно сверзимся, если его поднять хотя бы на метр выше. Прогрохотали копыта. Потом сильный толчок, короткий полет и снова грохот копыт. Я поспешно перевел зайчика на обычную инохоть. Какой же все-таки здесь древний мир? Среди леса, древнего и дремучего, возвышаются исполинские статуи, явно высеченные из цельных кусков камня. Каждая высотой с трехэтажный дом изображает массивных птиц. Если это птицы. Во всяком случае, клювы я распознал. Головы сидят на узких плечах, дальше туловище расширяется, уходя в землю. На теле старательно вырезаны крупные перья, наползающие слоями, наподобие чешуи. Видны остатки гребней, темные впадины на месте глаз, ноздри на массивных клювах, но мелкие детали сгладили дожди и ветра. Сердце стиснулось, как будто попал совсем на другую планету. Что за народ здесь жил, что изобразил настолько чуждых богов? А если это не боги, то кто? Конь шел быстрой рысью, но не успел в галоп. Из леса громкий треск. Через кусты ломится какой-то зверь. Рука метнулась к рукояти молота. Над зелеными ветвями мелькнула храпящая конская морда. Кусты распахнулись. На конской спине почти лежит всадник. Обхватил коня за шею. Кровь залила лицо. Кожаный кафтан и штанина пропитались кровью. Он увидел меня, прокричал слабым голосом. Ваша милость, там моя госпожа!» Он начал сползать с седла, я двинул коленом. Зайчик мигом оказался с ним рядом. Придержав его на седле, я спросил быстро: «Ты чей?» «Люди черного волка». «И что с нею?» «Напали», — прошептал он. «Все убиты. Мы победили, враг бежал, но госпожа осталась одна. И тоже». Он умолк, глаза закрылись. Я помог сползти на землю. Зайчик вскинул голову, всхрапнул. В багровых глазницах полыхнул огонь, из глаз пошел алый свет. Я чуть стиснул коленями, направляя в ту сторону, откуда примчался раненый.